Tricissa. We only have 3 hours left. Not much time. I'm just joking. Шутка. Or am I? Okay, no, I'm joking. Нет. It's so great to see all of you again. Так здорово видеть вас вновь. Oh, we've been seated for such a long time. Мы так долго сидели с вами уже. Can I ask you just to stand up just for 1 second? Давайте встанем на одну секунду. Let's raise our hands. Поднимем наши руки. Stretch a little bit. Давайте greet the people around you, and then we're going to start. Поприветствуем тех, кто рядом с нами, и потом мы начнем. Okay. Хорошо. So at the moment we're talking about the mission of our church. Итак, мы с вами сейчас говорим о миссии нашей церкви. And the topic of my message today is courage for mission. И сегодня я бы хотел говорить о смелости в миссии. God himself is a missional community existing as Father, Son, and Holy Spirit. Сам Бог — это Троица, и эта Троица, которая является на миссии. Наш Бог является Богом, который сам участвует в миссии. He's on a deliberate mission to win a wider community for himself. И его миссия нацелена на то, чтобы завоевать большее число верующих, чтобы они общались с ним. And as the body of Christ, that is our mission as well. И также нас, мы как верующие, у нас точно такая же миссия. God wants us. God started this church here in St. Petersburg. Бог начал основал эту церковь здесь, в Санкт-Петербурге. He wants us to influence the city with the love of Jesus. Влиять на этот город любовью Иисуса Христа через нас. That's why we called Hope Church, because we believe Jesus is the hope of the world. И поэтому наша церковь называется Церковь Надежды, потому что Иисус надежда нашего города. Jesus can give hope to any person. Иисус может дать надежду любому человеку. Jesus can give new life to any person. Иисус может дать новую жизнь любому человеку. And that's why we share the love of Jesus with other people. Именно поэтому мы делимся любовью Христа с другими людьми. And Jesus said that he will build his church. Иисус сказал, что он построит свою церковь. Aren't you glad he is building his church? Вы не рады разве тому, что он строит свою церковь? Just look at us. Посмотрите на нас. God is doing something amongst us. Бог делает что-то посреди нас. We're living in exciting times. Мы живём в очень такие радостные времена. Do you see your life as a life on mission? Видите ли вы свою жизнь как жизнь человека, который является миссионером? Are you on mission? Вы являетесь ли вы на миссии? If you look at your own life. Если вы посмотрите на свою жизнь. Can you say yes, I'm living my life for the purposes of God? Можете ли вы сказать, что да, я живу и проживаю свою жизнь ради целей Бога? If not, what is holding you back? Если это не так, то что вас удерживает от этого? Mark 16 verse 15. Марк 16 глава, 16 стих. As Jesus talking to his disciples, he says, "Go into the world and preach the good news to all creation." Здесь Иисус говорит им: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари." Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Кто будет веровать и креститься, спасён будет, а кто не будет веровать, осуждён будет. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak in new tongues. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Будут брать змей, и если что-то смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Does this sound like a boring mission? Звучит ли это так, словно это очень скучная миссия? This mission миссия. Is full of life. Эта миссия, она полна жизни. God has got exciting plans for His church and for each one of us. Потому что у Бога есть очень радостные такие планы для каждого из нас, для своей церкви. What is your perception of mission? Как вы лично воспринимаете миссию? Do you think mission is only for missionaries? Верите ли вы, что миссия, она только для миссионеров? Only for those chosen few? Только для тех нескольких избранных? I really like what the English theologian Christopher Wright says. Мне очень нравится та цитата Кристофера Wright. Wright, его слова, он теолог. He says the mission of God is too important to leave it to missionaries. И он сказал, что миссия Бога, она слишком важна, чтобы доверять ее только миссионерам. The mission of God is for each one of us. И миссия Божья, она для каждого из нас. And the great news is that we can align our lives with the mission of God. И отличная новость состоит в том, что мы можем своей жизни посвятить миссии Божьей. 2 Timothy 1 says. 2 Тимофея 1 глава говорит нам. It says, who saved us and called us to a holy life. Говорится о спасшего нас и призвавшего нас званием святым. Can you tell your neighbor you are not only just saved? Можете ли вы сказать своему соседу, что ты не только спасен? You are called as well. Ты также призван. Saved. Спасен. And called. И призван. Saved. Спасен. And called. Призван. Let's read it. Давайте прочитаем. To a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Who has saved us and called us? Sorry, again. But it has now. No, sorry. Verse 10. But it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. Открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Jesus has got exciting plans for His church. У Бога есть удивительные планы для Его церкви. Saved us. Он спас нас. He called us. Призвал нас. And He knew exactly the good works that He planned for us before the foundation of the earth. И еще до того, как Он создал эту землю, Он знал, какие планы Он будет иметь для каждого из нас. He knew you before you were born. Он знал вас еще до того, как вы родились. He knew that you would be in St. Petersburg today listening to this message. Он знал, что сегодня вы будете в Санкт-Петербурге слушать это послание. Isn't that exciting? Разве это не удивительно? God's amazing plan for your life. У Бога есть чудесные планы для нашей жизни. So why are we so fearful when we think about God's mission? Тогда почему же мы так боимся, когда мы думаем о Божьей миссии? Do you really think we, as the church, we can win this battle? Думаете ли вы, что мы на самом деле можем выиграть эту битву, являясь церковью? If you look at the world, если вы посмотрите на мир, if you listen to the news, послушайте новости, it's so easy to get negative. Так легко стать негативным. And think, well. I like the church, but I don't think there's a great future for the church. И подумать, ну да, церковь мне нравится, но я не думаю, что мы сможем выиграть эту битву. But we can. Но мы можем. Because God says so. Потому что Бог так говорит. Jesus rebuked his disciples because of their unbelief. Иисус упрекал своих учеников по причине их неверия. Let's just look at Mark 16 quickly. Давайте еще раз посмотрим на Марка 16 главу. Verse 14. 14 стих. It says there after. Говорится. Later, Jesus appeared to the 11 as they were eating. He rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. And very often those are the things that hinder us as well. И очень часто именно те же самые вещи, они удерживают и нас с вами. We don't believe what God has spoken over our lives. Мы не верим тому, что Бог говорил в нашей жизни. We're afraid. Мы боимся. We are worried. Мы переживаем. We have problems in our lives. У нас проблемы в жизни. How can I think about God's mission? Как я вообще могу думать о Божьей миссии? How do I cope in this life? Как я могу справляться с этой жизнью? If you're a mother with small children. Если вы мать, у вас маленькие дети. Or maybe you're a man and you've got a job and you work really really hard. Или вы мужчина, у вас работа, вы тяжело трудитесь. And the culture is overwhelming. И просто эта культура, the media. Она просто навязывает столько всего вам. The news, средства массовой информации, новости, политика. But here we are. Но вот мы с вами. God is calling us to be faithful where we are. И Бог призывает нас быть верными Ему там, где мы есть. And that is really exciting. И это удивительно. We're going to look at the life of Gideon just very quickly. И мы очень быстро с вами посмотрим на жизнь Гедеона. I'm going to try and finish up in 15 minutes. И через 15 минут я постараюсь закончить. Okay? Хорошо? Look at your watches. Итак, and don't время. Look at them for the next 15 or 20 minutes. Хорошо, 15-20 минут. А, я не смотрю. Не смотрите на свои часы в течение 15-20 минут. How many of you know the story of Gideon? Итак, кто из вас знает историю Гедеона? Come on, raise your hand. Давайте, поднимайте руки. Okay. You know the story of Gideon? Знаете, да? Okay. Let's. He was hiding in a cave. Он прятался в пещере. He was afraid of the enemy. Он боялся врага. You know, we have. We live our Christian lives like that sometimes. И знаете, мы с вами иногда точно так же проживаем наши жизни как христиане. Some of us are like submarines. Мы с вами некоторые из нас похожи на подводные лодки. We surface every week. Мы всплываем каждую неделю. Sunday. По воскресеньям. The rest of the week no one knows about us. А потом на протяжении всей недели никто о нас ничего не знает. We've been working at the same place for years and no one knows you're a Christian. На каком-то рабочем месте уже годами работаем, но никто там не знает, что мы христиане. We're afraid. Мы боимся. Make a stand. Боимся встать. And Gideon was afraid. Гедеон также боялся. There was a lot of pressure on him. На нем было столько давления. Judges 6 verses 2 to 6. Судьи 6 глава со 2 по 6 стих. Because of the power of Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelters for themselves in the mountain clefts, caves and strongholds. Тяжела была рука медианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от медианитян ущелья в горах и пещеры укрепления. Now you know what this is. Теперь вы знаете, что это такое. This is my cave. Это моя пещера. Okay. So this is where Gideon lived. Вот тут и жил Гедеон. Victorious Christian life. Победоносная жизнь христианина. Okay, verse 3. Я тоже, наверное, хочу в пещеру тогда. Verse 3. Третий стих. Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites, and other eastern peoples invaded the country. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне и жители Востока и ходят у них. They camped on the land and ruined the crops all the way to Gaza and did not spare a living thing for Israel, neither sheep, nor cattle, nor donkeys. И стоят у них шатрами и истребляют произведения земли до самой Газы и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. They came up with their livestock and their tents like swarms of locusts. It was impossible to count the men and their camels. They invaded the land to ravage it. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. Midian so impoverished the Israelites that they cried out to the Lord for help. И весьма обнищал Израиль от мадианитян. И возопили сыны Израилевы Господу. It's a good thing to pray when you're in a situation like that. Это хорошая идея молиться, когда вы находитесь в подобной ситуации. And then God came to Gideon. И потом Бог пришел к Гедеону. Let's read verse 12. Давайте прочитаем 12 стих. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Aren't you glad that God has different thoughts about you than you have about yourself? Это здорово, что у Бога другое отношение по отношению к вам, нежели ваше отношение, не правда ли? Gideon was in trouble. He didn't see himself as a mighty warrior. Потому что Гедеон, он был в тревоге. Он не относился к самому себе как к мужу сильному. He was hiding in his cave. Он прятался в пещере. He was hiding. Он прятался. In defeat. Он был поражен. He was really not living on mission. Он не жил в соответствии с миссией. It was pressure from the outside. Со стороны его, на него было оказано огромное давление. He really didn't see any different life for himself. И никакого другого выхода для себя он не видел. But then God came to him. Но потом к нему пришел Бог. And God spoke a word to him. И Бог сказал ему слово. God said, I look at you differently. Бог сказал, я смотрю на тебя по-другому. I have got a plan for your life. У меня есть план для твоей жизни. I have got a mission for your life. У меня есть миссия для твоей жизни. It's bigger than you think. И она больше, чем ты думаешь. And that's the truth. И это истина. And Gideon had the faith and the courage to believe it. И у Гедеона хватило смелости, чтобы поверить в это. And that's my first point for us as a church. И это мой первый пункт для нас, как для церкви. God has got a great plan for us. Что у Бога есть великие планы для нас. But we need courage to believe God's word. Но нам нужна вера и смелость, чтобы поверить Его слову. We need that inner strength to say, God, yes, I'm going to take you on your word. Нам нужна эта внутренняя сила, чтобы сказать, да, Бог, я возьму это слово от тебя. I'm living in the cave now. Я сейчас живу в этой пещере. I'm not where I should be. Я не там, где я должен быть. I'm not really on mission. Я на самом деле не на миссии. But if you say, но если ты говоришь, что я могу это сделать, then I can. Тогда я могу это сделать. Can you say amen to that? Можете сказать аминь на это? If God says it, если Бог говорит это, it's true. Это правда. If God says it, если Бог сказал это, He will give you the strength to do если it. Если Он сказал, что даст силы сделать это, He will give you the wisdom to do it. Что Он даст вам мудрость сделать это, but He needs you to believe. То Он это сделает, но вам нужно в это верить. I just want to invite two very good friends of ours, Phil and Julia, to come forward. Я бы хотел пригласить наш двух хороших друзей сюда, Фила и Джулию. We're not going to sit in the cave. Они будут не в пещере сидеть. Еще один. You want us to sit down? You can sit in the middle. Yes. Еще один. Можно еще один стул? Okay. So, Phil and Julia, at one stage in their life, and I think up until now as well, they were in a situation where they had to believe a word from God. Phil and Julia были в такой ситуации, когда им нужно было поверить слову от Бога. Это было в определенный момент их жизни. И для них это был большой шаг веры. So, but before I asked them about that, и прежде чем я спросил их об этом, I just want to ask them just to tell us a little bit about themselves, about their family. Я спросил их прежде поделиться о своей семье и о них. Okay. This really should be answered by my wife, of course, because I can tell you that we have three lovely children. Ну, на самом слышно? На самом деле, моя жена должна, наверное, на этот вопрос отвечать, потому что я начну с того, что у нас трое прекрасных детей. And our older daughter and our son are more than 30. Нашей старшей дочери и нашему сыну обоим уже за 30. And our younger daughter is a little bit younger than 30. Нашей младшей дочери немножко помладше, чем 30. And that's very strange because we are not much older than that ourselves. И все это странно, потому что сами мы не настолько далеко ушли в возрасте. Yeah. Ну да. Details. Сейчас детали будут. I'm sure you don't need to know how old they are. We also have two grandchildren, so у нас еще двое внуков есть, внуков и внучек. And I would just like to say how great it is to be back in St. Petersburg for a couple of weeks. Я просто хотел сказать, насколько классно сюда на пару недель вернуться в Петербург вам. Phil Julia, can you just quickly tell us how you got saved, how God reached into your lives? Phil Julia, можете в паре слов сказать нам, как Господь спас вас и как он как он как вы спаслись? Прикоснулся к вам. I had the privilege of growing up in a Christian home with Christian parents. And so I was very aware of the gospel right from my earliest age. But для меня была большой привилегией, наверное, вырасти в семье, где родители христиане, поэтому с самого детства я слышала весть о Евангелии. And but nevertheless I had to make it my faith and not just my parents' faith. Тем не менее, я должна была сделать так, чтобы эта вера была не верой моих родителей, но и моей верой. As a young teenager, I decided that I wanted to follow Jesus. So it's hard to put a date on it, but it's been truth in my life. Когда я была подростком, я решила, что я буду следовать за Господом. Не смогу точно сказать, в какой день, когда это было, но я приняла это решение. A very similar story for me. Очень похожая история в моей жизни была. I'm grateful to God for Christian parents. Я благодарен Богу за христианских родителей. Who took me to church from a very early age. Которые с раннего возраста меня в церковь привели. And who introduced me to Christ. И которые меня познакомили с Иисусом. But also because I was at a very early age. Но также потому что я был молод. As I grew older and became a teenager, the things of the world seemed a bit more attractive to me. Из-за того, что я был молод и начал ходить в церковь, то по мере роста, когда уже в подростковые года входил, то мир внешний и интересы внешние, они начали меня привлекать. So I came to a point during my teenage years of realizing that I needed to come back to Christ. И в определенном возрасте, я еще был подростком, я понял, что мне нужно вернуться к Христу. Thanks. Спасибо. And then we know that God by some way talked to you about the Solomon Islands. So can you tell us a little bit more about that? How did that happen? И также мы знаем, что Бог, Он каким-то определенным образом проговорил к вам о Соломонских островах. Да. Как это произошло? Можете поделиться? И расскажите, где находятся эти Соломонские острова? Okay, yeah. Solomon Islands are a lovely country in the South Pacific. Ну, хорошо. Соломонские острова — это прекрасная страна, находится в Тихом океане. If you look at a map which has Australia and New Zealand on it, если вы посмотрите на карту, на карте, где есть Новая Зеландия и Австралия, then from Australia you want to go into the sea about on most maps about how many centimeters? Сколько сантиметров? Two or three centimeters into the sea, and you're in the Solomon Islands. To the west, east, no. To the east. Если посмотреть на карту, то примерно, ну, сколько сантиметров? How many centimeters? Oh, two or three. 2-3 сантиметра с Австралии нужно на запад копнуть туда в море, то вот там находятся наши острова. And they're very close to the equator. Очень близки они к экватору. So they tend to be hot and wet. Там постоянно очень жарко и очень влажно. There are volcanoes and jungle there. Вулканы есть, джунгли есть. But the Lord actually did not speak to us immediately about going there. Но на самом деле Господь не сразу, не мгновенно нам сказал, чтобы мы туда поезжали. We were in a meeting a little bit like this one. Мы были на собрании, немного похожем на это собрание. And somebody was there talking about his work translating the Bible in South America. И там был человек, который рассказывал о своей работе о переводе Библии, которую он в Америке занимался. And I just heard God say to me, "You could be doing that." И я просто слышал, Бог мне говорил, и ты можешь эту работу делать. I didn't actually hear him, but it was as if I did. Но я на самом деле не то, что слышал, но как будто я слышал. And after that, I had to check this out with my wife. После этого мне нужно было с женой проверить, правильно ли я все слышал. And speak to some other people about it. С другими людьми тоже об этом поговорить. And it was actually quite a long process of just pushing doors and seeing if they opened or if they stayed shut. И на самом деле это был довольно длительный процесс такого проверяния дверей, толкания и смотрения, будут ли они открываться и какие открываются. And I remember that at first I was excited. Я помню, сначала я был очень рад. And then I discovered that there was no salary. А потом я узнал, что там никакой зарплаты не будет. And then I was less excited. И я стал менее радостным. But the Lord always supplies the needs of the people that he calls to do something that he wants you to do. Но Господь, Он всегда обеспечивает все нужды людей, которых Он призывает к своей работе. Okay, so you were involved with Bible translation, and then you went there to the Solomon Islands. That must have been a big step of faith. Didn't know what to expect. Can you tell us about some of the challenges that you faced there? Хорошо, вы были вовлечены в работу переводчиков, находясь у себя дома, и потом Господь призвал вас на Соломонские острова, и наверняка для вас это было огромным вызовом. И расскажите о тех сложностях, с которыми вы столкнулись, когда вы переехали туда. When we went to the Solomon Islands, we had two children. By the time we left, we had three. And they needed education, and there wasn't anything suitable for them there. Когда мы поехали на Соломонские острова, у нас уже было двое детей, и в момент самого переезда туда у нас уже третий появился, и не было подходящего места, где бы они могли учиться. So although I had no training as a teacher, and we had very few resources, I ended up teaching my children for the first few years of their schooling. Несмотря на то, что у меня у самой никогда не было образования профессионального, но я решила и сама учила первые года начальной школы, я сама учила своих детей. That was challenging anyway, doing that, but it was also an extra challenge for me, because I had to give up my expectations of what I would be doing. Для меня было это сложностью, конечно, наверное, во всех аспектах, потому что I was expecting to be a Bible translator. Я должна была быть переводчиком Библии. And I was teaching my children instead. А здесь получается, что я учу детей своих вместо этого. Another big challenge was that our children's grandparents were on the other side of the world. Еще одной сложностью для нас было, что grandparents, дедушки и бабушки наших внуков и детей, они были на наших детей, они были на другом конце мира. This was in the days before Facebook and emails and. Это были дни до ВКонтакта, до Фейсбука. So it was hard to maintain that relationship in a deep, meaningful way. Поэтому для нас было сложно поддерживать отношения на хорошем качественном уровне. There were lots of other challenges, but I'll let Phil give you another one. Было и других полно сложностей у нас, наверное, Филу дам, пусть рассказывает. Very quickly, perhaps. Of course, one of the challenges was they spoke a different language. Наверное, быстро расскажу. Одна из больших сложностей это то, что другой язык. But not just that, the whole context was different. Но не только это, сама сфера жизни была другая. You all know what the Sea of Galilee or the Lake of Galilee is. Вы все, наверное, знаете море Галилейское, каково оно. And you have words for it in your languages. И у вас в вашем языке есть такие слова, как Галилейское море. Well, the island we were living on was about the same size as the Lake of Galilee. Остров, на котором мы жили, он, наверное, по размеру был как само море Галилейское. And the only word in the language that would describe any such body of water was the same word as puddle. И в их языке любое единственное слово, которое бы которым можно было бы описать какую-либо водную поверхность, неважно какого размера, это, наверное, лужа. So the translation of the New Testament there calls Galilee a very big puddle. Поэтому перевод Библии, на котором мы работали, там в переводе стоит то, что море Галилейское переведено как очень большая галилейская лужа. But there's a picture as well. Ну да, и картинка тоже есть, фотография. And for how long did you live on the Solomon Islands? И сколько вы жили на Соломонских островах? We lived there for just about 10 years. Примерно 10 лет. So your children grew up there. То есть ваши дети там выросли? Yes, they did, to a large extent. Да, да, выросли там. And what was the end result? И каков же был конечный результат? Well, that's a very interesting question because, of course, to a large extent, we don't know. Но это очень хороший вопрос, потому что, наверное, всей картины мы не знаем. We did see at various times the fact that the scriptures, as they were being translated, had an effect on people's lives. Мы видели по мере того, как Писание переводилось, то жизни людей менялись. Probably most of all the people who were actually helping we were helping them to translate. Наверное, прежде всего те люди, с которыми мы переводили, которым мы помогали работать над переводом. They drew closer to God through that process. Они через вот этот процесс перевода приближались к Богу намного. As did we. Так же, как и мы приближались. But of course the Lord is still using his word. And we don't know everything that he's doing with it. Ну, конечно, по сей день Господь использует свое слово, оно действенно, и мы, наверное, не знаем всего, что происходит по сей день. But I'd just like to say we're called to be obedient and not necessarily to be successful. Я просто хотел сказать то, что мы призваны быть послушными, и это не всегда означает быть успешными. And it's God's work, it's not ours. И это Божья работа, не наша. What's the language called? You translated the Bible into? Как называется этот язык, на который вы переводили Библию? The language is called Biloa. Язык, на котором мы переводили, называется Билуа. Билуа. Билуа. Фил, Джулия, thank you so much for sharing that with us. Фил и Джулия, большое спасибо за то, что поделились этим с нами. Let's say thank you. Давайте поблагодарим. Пожалуйста. Thank you, so thank you for the спасибо opportunity. Спасибо большое. Спасибо за возможность. It's really amazing that God uses ordinary people. Удивительно, что Бог берет и использует обычных людей. Speaks a word. Говорит свое слово. And all we have to do is believe. И все, что нам нужно сделать, это поверить. Just like Gideon did. Точно так же, как сделал Гедеон. Three short points. Три коротких пункта. Well, four actually. I already mentioned the first one. Ну, на самом деле, четыре. Я уже первый упомянул для вас. Gideon had the courage to believe what God said. Итак, у Гедеона была смелость поверить в то, что ему сказал Бог. Second point. Второй пункт. He had courage to act. У него была смелость, чтобы начать действовать. God asked him to do something small. Бог попросил его сделать что-то небольшое. God asked him to pull down the altar of Baal. Бог попросил его уничтожить алтарь Ваала. And he was afraid, and he did that at night. И он боялся, и он сделал это ночью. But through that, но через это that was like the first step for him. Для него это был словно первый шаг. But people knew that this was the leader God had chosen. Но люди через это узнали, что это был тот лидер, которого избрал Господь. And God said, "I will be with you." И Бог сказал ему, что я буду с тобой. So Gideon was in his cave. И вот Гедеон в своей пещере. God spoke to him. Господь говорит к нему. He had the courage to believe. Но у него была смелость выйти вперед, сделать шаг вперед. He had the courage to act. У него была смелость, чтобы начать действовать. And then he had the courage to change. А потом у него была смелость, чтобы измениться. He called all the people he could to fight the Midianites. И начать перемены, и он призвал всех тех людей, которых он мог, чтобы начать бороться с мадианитянами. But then God made the numbers fewer and fewer. Но Бог, он сделал так, что эти цифры становились все меньше и меньше. Some things changed. И происходили какие-то перемены. And Gideon had to go with that. И Гидеону приходилось с этим мириться. It didn't happen the way he thought it would. И все происходило не так, как Гидеон думал. But as he trusted God, но по мере того, как он доверял he Богу, had the courage to change. У него была смелость, чтобы менять что-то вокруг себя. Last point. Последний пункт. The courage to finish well. Смелость, чтобы все хорошо завершить. In the end, they defeated the Midianites. Потому что в конце концов они сразили мадианитян. Gideon was still afraid. Гидеон по-прежнему боялся. But God told him to go up to the camp. Но Бог сказал ему пойти к ним в стан. And just to listen what they are talking about. И просто послушать то, о чем они говорят. And he will be encouraged by it. И через это он должен был быть воодушевлен. And there we see that this mighty warrior of God who lived in a cave. И вот мы видим этот могущественный, мощный муж Божий, который жил в пещере. He heard the enemy talking. Он слышит, как разговаривают враги. He said, "I saw a dream." И он говорит, or, я видел сон. About of a bread coming down the mountain and crushing into our tents. О том, как хлеб спускается с небес и разрушает what is crushing? The, our tents. И разрушает наши палатки. And the other enemy soldier said, "Well, that must mean that Gideon's sword is against us." И другой солдат он сказал, ну, скорее всего, это означает меч Гидеона против нас. And when Gideon heard that, he knew God was with him. И когда Гидеон услышал это, он знал, что Бог был с ним. And he and 300 men defeated the enemy. С 300 человеками они пошли и поразили врагов. And that is my prayer for each one of us and for our church. И это моя молитва для каждого из нас и для нашей церкви. That this mission that God has given us. Чтобы та миссия, которую Господь дал нам. To share the love of Jesus with people. Делиться любовью Христа с людьми. That we will have the courage to believe it. Чтобы у нас была смелость, чтобы поверить. Each one of us. Каждому из нас. Wherever we are. Где бы мы ни были. At your work, at your studies. На работе, на учебе. Just shine the light of Jesus. Просто сияйте светом Христа. Just be yourself. Просто будьте сами собой. Do good to people. Делайте хорошее для людей. Pray for them. Молитесь за них. If you have the opportunity, share Jesus with them. Если у вас есть возможность, делитесь Христом с ними. Because God says you can. Потому что Бог говорит, что вы можете это сделать. Have the courage to act. Пусть у вас будет смелость действовать. God gives you the power to act. Потому что Бог дает вам силу действовать. Even the Holy Spirit is involved in our mission. Даже сам Дух Святой вовлечен в нашу миссию. Он дает нам силу, чтобы мы сделали Jesus это. Said, I am with you always. Иисус сказал, «Я с вами всегда». Same words he told Gideon. Те же самые слова он сказал Гидеону. Have the courage to change. Имейте смелость меняться и менять. We think we're going to go this direction. Мы думаем, что мы пойдем в этом направлении. But God can change it. Но Бог может изменить это. You think you are living in a cave now. Вы думаете, что вы сейчас живете в пещере. But God wants to take you out of there. Но Бог хочет вас вытащить из нее. Have courage. Будьте смелы. Be strong. Будьте сильны. Take that step of faith. Сделайте этот шаг веры. And have the courage to finish well. И пусть у вас будет смелость хорошо завершить. It's easier to begin than to finish. Легко и легче начать, чем завершить. But God wants us to finish well. Но Бог хочет, чтобы вы хорошо завершили. Amen. Аминь. Let's all stand up and pray Давайте together. Встанем и помолимся вместе.